Проповедь апостола Петра к народу. Деяния святых апостолов, 2 глава, с 22 по 36 стих. Главной темой проповеди апостола Петра в тот знаменательный день Пятидесятницы было провозглашение Иисуса Христа как Господа и Мессию. Указав на то, что чудеса Иисуса Христа были не только могущими действиями, доказывающими силу Бога, но и знаками пришествия Царствия Божия. Далее апостол Петр говорит о распятии Господа как о предопределенном акте Бога, то есть, что это не было случайностью, 23 стих, и что это было предвозвещено ветхозаветными пророками. Для многих слушателей слова апостола Петра были необыкновенными. Но последующие слова его могли вызвать полное удивление, так как апостол Петр говорит: «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Стих 24. О смерти и ее силе все знакомы. Даже самый воинствующий атеист знает, что это значит. Смерть в священной поэзии евреев олицетворяется иногда под образом ловца, захватывающего в сети свои, как узы, людей. Псалом 17, 5-6, 114, 3. И выражение «расторгнув узы смерти» значит освободить жертву ее от этих сетей, избавить от смерти, которой уже подвергся человек, то есть воскресить человека. Оказывается, что всесильной смерти было невозможно удержать Господа Иисуса Христа. Она была в данном случае бессильна. Причина этого в том, что Христос, как Сын Божий, имеет жизнь в самом себе. Иоанна 5, 26. «Как безгрешный не должен подлежать смерти, ибо смерть есть, собственно, следствие греха». Именно здесь апостол Петр снова показывает своим слушателям, что приходивший Господь Иисус Христос был не просто великий человек, проповедующий о добром, не только учитель, учащий народ истине Божьей, но и сам Сын Божий, то есть Мессия, которого ожидали евреи в то время. Эту истину воскресения Христа апостол подтверждает убедительным, особенно для евреев, свидетельством ветхозаветного пророка и притом самого уважаемого Давида царя. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление». Стих 25-27. Пророческое место взято из Псалма 15, 8-11. И здесь апостол Петр не только излагает это пророчество полностью со стиха 25 по 28, но и потом сам же и истолковывает его, стих 29 по 31. Словами: «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление», выражается уверенность изображаемого праведника в воскресении своем. Ад, Шиол, по ветхозаветному представлению, есть место, куда отходят души умерших. Бытие 42:38, Исход 14:9. И оставить это место значит воскреснуть. Но о каком праведнике идет здесь речь? О Давиде, муже Божьем, или о Иисусе Христе, Мессии? Выражение не дашь святому твоему увидеть тление, стих 27, в данном случае заслуживает внимания. Увидеть тление значит подвергнуться тлению по составу телесному. Значит, в данном случае праведник изображается воскресшим не в последний день, Иоанна 11:24-25, но всей жизни, воскресение вскоре после смерти, когда тело не подвергнется еще тлению. Испытал ли это лично царь Давид? Был ли он воскрешен спустя некоторое время после смерти? Апостол далее говорит так, что он, то есть Давид, умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Стих 29. То есть Давид умер как обыкновенный человек, с которым по его смерти и погребении не случилось ничего особенного, необыкновенного, и, следовательно, не на нем исполнилось то, что он говорит в своем лице о праведнике, который не останется в гробе. Это значит, что в пророческих словах Давида не говорится о человеке, но о Сыне Божьем, который, воскреснув, не увидел телесного тления, как и позже объясняет апостол Петр, стих 31. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа в аде, и плоть его не видела тления. Скептики есть везде. Некоторые могут сказать, да, все это может и так. Но какое отношение имеет эта личность, о которой пророчествовал Давид, к Иисусу Христу, о котором вы проповедуете? Возможно, это две различные личности. Апостол в конце истолкования пророчества Давида добавляет: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Стих 32. В своей прощальной беседе с учениками Господь сказал: «Вы же свидетели сему» Луки 24:48. И здесь исполняется предреченное Господом. Если говорить в целом о свидетелях, можно заметить следующее. Свидетели, говорящие о действиях, славе, величии великих людей, даже если их свидетельства бывают иногда и противоречивы, принимаются людьми. Но свидетельства свидетелей Божьих, испытавших чудные действия Божьи в своей личной жизни, не всегда принимаются человеками. Почему? Может, они неосновательны, как заявляют атеисты? Дело вовсе не в этом, а в том, как и говорит Господь Иисус Христос: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь» от Иоанна 5:40. Истина Божья, засвидетельствованная через Божьих свидетелей, не зависит от человеков. Она есть, была и будет. Но принятие этого свидетельства зависит от пожелания человека. И именно здесь апостол Петр выступает как свидетель пришедшего Мессии, о котором пророчествовал Давид. Далее. Апостол, указав на воскресение Мессии, раскрывает место пребывания его. И не только это, но и дает доказательство. Место пребывания Мессии определяемо и подтверждаемо апостолом на основании слов из пророчества царя Давида. «Ибо Давид не возшел на небеса, но сам говорит: сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Стих 34. Тело Давида находится в гробу и уже подверглось тлению, но тело Господа не было найдено в гробе его учениками. Он воскрес. В Иисусе из Назарета, на основании свидетельств Петра и других, мы видим Мессию, воскресшего и восшедшего к Отцу Своему Небесному. Это изречение Давида, сказанное под воздействием Святого Духа, упоминал Господь Иисус Христос, будучи на земле. Марка 12:35, Матфея 22:41, Луки 20:41. Этим он подчеркивал то, что он не только сын Давидов по плоти, но более того, он есть Сын Божий, обещанный Мессия, который после воскресения воссядет одесную Отца. Луки 22:69. Но скажут скептики, действительно ли Иисус из Назарета Мессия, воссевший по правую руку Отца Небесного? Может, это только плод воображения учеников? Где же доказательства? Вот оно, стих 33. «Ибо Он был вознесен десницей Божию, и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Ведь было же обещание Господа из Назарета, то есть Мессии, сниспослать на учеников Святого Духа. И это обилие излияния Святого Духа на апостолов, обещанное Мессией. Посетители в Иерусалиме в этот торжественный день праздника Пятидесятницы могли увидеть и слышать о всех событиях со всеми их частными чертами. Они то и вызывали изумление и удивление у народа. Деяния апостолов, 2 глава, 7 стих. Аминь.